вырастающие из этого узора, тоже были чистенькие и ладненькие. А вот провода в грубой изоляции, соединяющие этот приборчик с осциллографами да ламповыми блоками в металлической стойке, выглядели не просто чужеродно. Эти провода, сами по себе вполне обычные, просто резали глаз, подчеркивали полную нездешность аппаратика, его кристально ясную иномирность. Это неправильность, какая-то абсолютная несочетаемость резали глаз, но одновременно не давали отвести взгляд, обладая нездоровой, постыдной привлекательностью. Он с трудом оторвался от зрелища и поднял глаза на человека у стенда. «Гражданин народный комиссар, короче», — махнул рукой Берия, — «что же это такое, что вы потребовали моего личного присутствия? Это устройство изъято сотрудниками органов УФУ, предположительно, шпиона. Но дело в том, что какая-то рация», — прервал говорящего Берия, — «сделано очень аккуратно. Америка, Германия, в том-то и дело. Во-первых, на устройстве и его элементах очень странная маркировка. По-английски, Made in Taiwan, сделано в Тайване. Тайвань, это китайское название острова Формоза. Значит, Япония», — полувопросительно заметил нарком. «В том-то и дело. На отдельных элементах маркировка Малайзии. Ничего не понимаю. Малайзия, Малая, это вроде бы Британия. Но, как в этих богом забытых местах можно сделать что-то такое? Впрочем, маркировку можно поставить любую, хотя бы и китайскую. Видите ли, гражданин народный комиссар, я весьма неплохо ориентируюсь в уровне развития электротехники во всех ведущих державах». Худой не лгал. Изобретатель первого в мире электронного музыкального инструмента, бывший эксперт НКВД, а ныне заключенный и сотрудник шарашки Лев Сергеевич Термин объехал со своим терминваксом весь свет и действительно ориентировался в этих вопросах. Так вот, к сожалению, с момента моего ареста я не владею свежей информацией, но за эти 3 года совершить такой скачок просто невозможно. Во всем этом устройстве нет ни одной радиолампы. Принцип работы тут совершенно другой. Вроде как у детекторного приемника, но на качественно ином уровне. И за 3 года открыть новый принцип, разработать технологию и наладить производство не смогут и 200 гениев. Так что же вы хотите сказать, что эту рацию сделали марсиане? Это не рация, это патефон. Что? Это портативный электрический патефон. К счастью, он достался нам не сильно поврежденным. Вышли из строя только блоки питания, пара кнопок и усилитель сигнала. Это мы смогли восстановить на нашей технологии. Термин указал пальцем на массивную железную стойку, набитую радиолампами, трансформаторами и тому подобным хламом. И, вы уверены? Просто патефон. Убедитесь сами. Инженер достал из обитого замшей деревянного ящичка сверкнувший радугой диск, меньше обычной патефонной пластинки раза в 2, по виду, стеклянный, и установил его в аппаратик. Потом снял с крючка большие, с пористой каучуковой обливкой наушники и протянул наркому. Поколебавшись, тот надел их, термин щелкнул тумблером. Несколько минут нарком слушал. Наушники были очень хороши, и в комнате было слышно только слабое гудение трансформатора. То, что нарком слышит что-то еще, можно было определить только потому, как его обычно румяное, жизнерадостное лицо стремительно теряло краски, становилось серым. На ваш запрос от 12 часов 3 минут, 1941 год, сообщаю, что согласно заключению проф. Лучкова, подследственный ГРН Чеботарев находится в невменяемом состоянии и в настоящее время переведен в спецблок Острожской межобластной психиатрической клиники. Начальник УНКФТ по Новосибирской области майор госбезопасности Кудрявцев 20 марта 1941 года. Андрей уже отвык от следователей, но привычно сжался, увидев малиновые петлицы со шпалой. Санитарам при всей их пакостности до румяного сержанта ГБ Люшкина было все же далеко, но этот следователь с серым от усталости лицом был явно добрым. Орать не стал, только поерзал в штопанном кресле главврача и, бросив на Андрея какой-то нехарактерный для НКВДшника, неуверенный взгляд, негромко спросил: «Фамилия, имя, отчество?» «Чеботарев Андрей Юрьевич. Год и место рождения. Город Назарово Красноярского края». Андрей замялся, сглотнул и совсем уже тихо добавил: «11 января 1976 года». Реакции не последовало. Вообще, следователь кивнул, как будто так и надо, и также негромко задал следующий вопрос: «Национальность? Русский. Происхождение? Эту фишку Андрей уже просек. Из рабочих. Образование. Среднее. Уточните. Средняя школа номер 4, поселок Бор Назаровского района. Срок обучения. С 1982 по 1992 год. Главврач и еще какой-то профессор в стороне на кушетке тоже реагировали как-то неадекватно. Не шушукались и смотрели на Андрея, странно. Не как на пациента, а как на бомбу с часовым механизмом, тикающую и вот-вот готовую разнести всю их вселенную. Следующие 2 часа Андрей замаялся вспоминать адреса, года рождения, приметы и девичьи фамилии всех своих родственников, независимо от пола, знакомых друзей и друзей знакомых. Девушка. Хм. Ну пусть барышня с заметным уже животиком на приставном стульчике невозмутимо чиркала карандашиком по бумаге. Что характерно, ни о часах, ни о белогвардейском паспорте, ни о горячечном бреде первых допросов следователь не спрашивал. Наконец, когда сил у Андрея уже не оставалось даже на то, чтобы сидеть прямо, следователь вздохнул и по-прежнему негромко сказал: «Ну что ж, спасибо, Андрей Юрьевич, можете идти». Санитара не было, и Андрей, с трудом поднявшись, сам пошел к двери. Главврач вскочил, бросился следом, обогнал и что-то тихо прошептал сидевшему за дверью санитару Михалычу. Тот, немало не переменившись в обманчиво овечьем лице, крепко, но без обычного садизма подхватил Андрея под локоть и провел не в его обычную палату, а в соседнюю, маленькую. За время допроса оттуда утащили все койки, кроме одной, оставшуюся застелили таким белоснежным бельем, какого Андрей и в лучшие-то времена не видел на свете. На притащенном из коптерки костелянши столе стоял чайник, картонное блюдечко с желтым кусковым сахаром и картонный же поднос с баранками и сероватый, но восхитительно мясной по запаху колбасой. Даже неистребимый запах мочи стыдливо прятался за каким-то лавандовым ароматом. Двери тем не менее защелкнули с той стороны. Через минуту за ней что-то бухнуло, и Андрей скорее чутьем, чем логикой, опознал винтовочный приклад. Стало понятно, что за него взялись всерьез. И это было хорошо. Шанс подохнуть у него был все эти 2 кошмарных месяца. Но теперь появился и иной шанс. Шанс, о котором мечтал каждый нормальный пацан послевоенных лет, читавший, у Симонова ли, у Бондарева или еще у кого, о горящих на аэродромах самолетах, о рвущихся к Москве и Волге панцирах, о 20 или уже 27 миллионах погибших, шанс назвать дату и быть услышанным. Эх, была бы я добрая и справедливая, как Лаврентий Палыч, а может быть, и как Иосиф Виссарионович, эсте, а гоблин, пародия, которая никогда не будет создана. Предзакатное оранжевое солнце заглядывало через прикрытые тяжелыми портьерами окна в глубину большого кабинета. Редкие, убирались в кабинете ежедневно, серебристые пылинки вспыхивали в узкой полоске подобно искрам костра и тут же гасли. Купола Успенского собора и колокольни Ивана Великого пылали красным. В иной обстановке этот отсвет согрел бы темное пространство комнаты, но сейчас сон создавал лишь подспудное ощущение тревоги. Хмм, я не знал, товарищ Берия, что вы увлеклись научной фантастикой. Может быть, вам следует немного отдохнуть. Мы распорядимся, чтобы вам предоставили путевку в какой-нибудь хороший санаторий. Скажем, в Рице. Сталин был расстроен. Жалко Лаврентия. В конце концов, работа в НКВД не для слабонервных. Тем более в такой находящейся на крутом переломе стране. Этот шизофреник Ежов мог находить удовольствие в необходимой, но кровавой и грязной работе по очистке страны от всяческой троцкистской швали. Нормальному человеку, каковым нынешний наркомвнудел являлся до своего назначения, заниматься такими делами морально тяжело. Жалко. На Берию вождь очень рассчитывал, знающие товарищи еще с 20-х рекомендовали его как умного, решительного и, самое главное, надежного человека. Да и несколько лет совместной работы лишь укрепили вождя в этом мнении. Но, не выдержал. Слишком увлекся тем, что было ему ближе по внутренней сущности. Недаром так носился со своими закрытыми институтами. Сколько ходатайствовал за Туполева, Петликова, за прочих. Правильно ходатайствовал. Надо признать, результаты впечатляют, нет слов, но, с другой стороны, неприятной рутины с НКВД не снимал никто, а вот к ней у Лаврентия душа не лежит, вот и ушел, как это говорил Ильин, во внутреннюю эмиграцию. Пора думать о замене, жаль, очень жаль. Спасибо, товарищ Сталин, я с удовольствием отдохну, но, если можно, немного попозже. Сейчас. Сейчас слишком неподходящий момент. А что касается научной фантастики, Берия был готов к такому повороту, дураком был бы, не будь готов. К сожалению, фантастика слишком часто становится былью. И вы действительно можете доказать, что это быль. Так точно, товарищ Сталин. НКВД располагает убедительными доказательствами, подтверждающими мой доклад. Разрешите доложить подробно. Ну что ж, в конце концов, в жизни случается всякое. К тому же Лаврентий молодец, сказал мне. Я располагаю, а НКВД располагает, сумасшедший так не скажет. А тут официальное заявление от лица ведомства. Ну что ж, докладывайте. Как я понимаю, доказательства у вас с собой. Не вполне, товарищ Сталин. Часть, проходящей по делу аппаратуры, достаточно громоздка. Необходимо ваше специальное разрешение на доставку его в ваш кабинет. Разрешение. Пожалуй, следует дать такое разрешение. Вождь любил рассматривать новые образцы техники. Опытный образец лыжного бронещитка для боев в Финляндии как-то даже приносили ему в кабинет. Он тогда чуть ли не полчаса ерзал животом по ковру, прилаживаясь к бойнице, пытаясь понять, стоящая ли вещь, удобно ли будет за этой бандурой стрелку и не станет ли это, в принципе, нужная вещь еще одним горе-прожектом типа пушек Курчевского. Сталин снял трубку телефона, соединявшего кабинет с приемной. Товарищ Поскребышев, Лаврентий Павлович сообщил мне, что у него есть аппаратура, которую он хочет мне продемонстрировать. За какое время вы сможете доставить ее в мой кабинет? Вот как? Машина во дворе. 5-10 минут. Отлично. Распорядитесь, пожалуйста. Начинайте, товарищ Берия. Через 5-10 минут ваши доказательства доставит. Берия подошел к крытому зеленым сукном столу и, попросив позволения, выложил из портфеля последовательно серую картонную папку с надписью «Дело номер» и всевозможными служебными пометками. Затем на стол легли еще одна папочка, потоньше, лоскут ярко-красный, полярный, как определил для себя Сталин, материи и округлых очертаний предмет с тремя рядами кнопок и маленьким жемчужно-серым окошком. В окошке черные рубленых очертаний цифры сменились с 19 часов 59 минут на 20 часов 0 минут. Часы. Из тонкой папочки на свет явились книжица в кожаном переплете с тисненным двуглавым орлом и надписью латиницы «Passport Russia», пяток купюр непривычного вида и несколько монет. Часы Сталина заинтересовали, но интереса своего он не проявил, до них дело и так дойдет. Берия откашлялся, нервничал, конечно, и начал. 3 января сего года в окрестностях железнодорожного вокзала города Острожска Новосибирской области комендантским патрулем Острожского артиллерийского училища был задержан неизвестный, назвавшийся Чеботаревым Андреем Юрьевичем. На просьбу патруля предъявить документы отреагировал нервно, предъявил вот этот интересный документ. Берия протянул кожаную книжку Сталину. При рассмотрении документа старшим патруля лейтенантом Торопцевым выяснилось, что документ представляет собой паспорт несуществующего государства под названием Российская Федерация, выданный в 2001 году на имя Чеботарева Андрея Юрьевича, 1976 года рождения. Кроме того, на обложке паспорта наличествовала контрреволюционная символика. Высокий уровень исполнения документа свидетельствует о невозможности его изготовления. ХМ. Берия замялся, но решил не смягчать оценки, сумасшедшим одиночкой. На предложение пройти в комендатуру для выяснения личности задерживаемый отреагировал резким испугом, вырвался из рук патрульного и бросился бежать. В результате умелых действий проходящего службу в постоянном составе училища младшего сержанта Фофанова беглеца удалось быстро задержать. Берия на минуту замолк, поправил без нужды пенсне и продолжил. На предварительном допросе задержанный показал, что он якобы действительно родился в 1976 году, то есть через 35 лет после даты задержания. И, когда ему сообщили, что не стоит вводить следствие в заблуждение, так как на дворе январь 1941 года, пришел в крайнее возбуждение. Он немедленно стал требовать встречи с вами, и утверждал, что 22 июня сего года Германия совершит нападение на Советский Союз. Сталин молчал. Не потому, что ему не хотелось прерывать наркома, нет. Просто, на глупую шутку или бред спятившего от непосильной работы наркома дело походило все меньше. Провокация. Грандиозная,